Тренажеры вместо лекарства от сердца. Я объяснил все это Андрею Георгиевичу, объяснил правила дыхания при выполнении силовых упражнений, направленных на восстановление эластичности мышц не только нижних конечностей, но и мышц спины, грудной клетки и пояса верхних конечностей. В качестве реакции сосудов на силовые упражнения была проведена функциональная диагностика мышц. Он показал достаточно неплохие результаты. Как я говорю, на уровне ученика 5-6 класса. Но выполняя эти упражнения с подключением диафрагмального дыхания, он сумел переместить в пространстве, только не удивляйтесь, 2 тонны 850 килограммов. Да-да. Выполнив при этом 7 упражнений. Дело в том, что силовой лечебный тренажер МТБ-1-4, который мы используем в своей практике, помогает включать в работу мышцы со снятием осевой нагрузки на позвоночник и суставы, буквально подвешивая тело и конечности, занимающегося над полом, создавая антигравитационный эффект. То есть, при выполнении этих упражнений сердце отдыхает, в то время как сосуды нижних конечностей с помощью главной дыхательной мышцы диафрагмы транспортируют кровь от ног к сердцу, создавая эффект внутриорганного периферического сердца. После выполнения этой диагностической программы артериальное давление Андрея Георгиевича снизилось до 130 на 80. Нормализовался и пульс с исходных 82 ударов до 62 ударов после занятий. Через 4 сеанса кинезитерапии Андрей Георгиевич прекратил прием лекарственных средств, начал принимать сауну по правилам русской бани, значительно увеличил свои функциональные и силовые показатели. Сейчас прошел уже 3 цикла по 12 сеансов и не представляет себе, как можно жить без этих упражнений, бани и холодной воды после нее. Увидев его после очередного сеанса, я невольно восхитился. «Да ты помолодел, Андрей Георгиевич!» И действительно, бледность исчезла, морщины на лице разгладились, осанка стала прямой, походка легкой. В ответ он улыбнулся и сказал: «В следующий раз принесу тебе рыбу». Забыл сказать, Андрей Георгиевич – заядлый рыбак, и одной из самых тяжелых для него рекомендаций, которую он получил от кардиологов, был запрет на рыбалку. То есть далекие походы со специальной рыбацкой экипировкой. Кто рыбачит, знает, о чем я говорю. Ночную рыбалку, зимнюю рыбалку. После 2 циклов кинезитерапии, 24 сеанса или 24 дня реабилитации, Андрей Георгиевич возобновил походы на рыбную ловлю. Так что еще поживем, еще порыбачим. Комментарий Андрея Георгиевича. Когда Сергей Михайлович узнал, что я перенес обширный инфаркт миокарда, предложил мне встретиться с ним и решить вопрос о моих дальнейших действиях, либо продолжать сидеть на лекарствах, либо следовать его методике возвращения к здоровой нормальной жизни. Долго уговаривать меня не пришлось, так как его убежденность в использовании его программы реабилитации и возвращения к нормальной жизни – сразила меня на повал и уверила в положительном исходе результатов выполняемой программы. Ну как не поверишь человеку, который лично на себе испытал столько всего, что не позавидуешь, и, будучи почти калекой, сам себя вернул к полноценной и успешной жизни? И он был прав. Уже после первых сеансов на тренажерах я почувствовал себя иным человеком, особенно после посещения сауны и приема холодной ванны. Кстати, холодная вода – это великая вещь. Я с ней подружился. Она стала моим спутником. Я стал ощущать свое тело, свои мышцы, как будто они наполнились какой-то силой. Правда, в течение первых 2 недель занятий плечи, бицепсы побаливали. Даже приходилось боль снимать холодом, грелки со льдом. Убедился еще раз в реальной действенности и правильности программы Сергея Михайловича. Через боль, не жалея себя, продолжать нагрузки продвигаясь к здоровому образу жизни. Нагрузки нагрузками, но немалую роль в восстановлении здоровья играет диета, белковая пища. И теперь, спустя полгода от начала занятий регулярной гимнастики соблюдения диеты, я ощущаю себя совсем иным человеком. До этого я считал свой образ жизни и без того активным. Оказывается, этого было недостаточно. Прошли головные боли, значительно реже стала появляться температура тела. Раньше раза 3-4 в месяц, как бы ни с того ни с сего, доходило до 38,8 градуса Цельсия. Нормализовалось давление, никаких таблеток совершенно не употребляю, от них отказался сразу со времени нашей первой беседы при встрече. Как-то Сергей Михайлович заметил, что я посвежел на лицо, сгладились морщины, не говоря о теле, которое окрепло, раздалось. Я его спрашиваю, молодею? А он мне, не молодеешь, а возвращаешься к тому, каким должен быть в своем возрасте. И сколько раз говорил себе, и почему раньше не обратился за помощью к Сергею Михайловичу? А то бы, следуя рекомендациям врачей-кардиологов, глотал бы таблетки, кстати, недешевые, вплоть до очередного отека квинки, который испытал за пару недель до прихода в центр доктора Бубновского. После всего того, что произошло с моим организмом при выполнении программы и рекомендаций Сергея Михайловича, я еще раз убедился в правильности его методики возвращения к нормальному, здоровому образу жизни. Не могу найти слов благодарности в адрес Сергея Михайловича. Это доктор от Бога. Огромное ему спасибо за все. Савицкий, полковник в отставке, бывший больной. Но есть и другие истории. Их много. Чаще они печальные.